населенных пунктах побольше, стены эти, как правило, были бревенчатыми или сложенными из необожженного кирпича, тогда как в мелких деревушках нам приходилось довольствоваться тростниковыми хижинами с соломенной кровлей. За плату всегда можно было раздобыть приличные продукты, изредка даже какие-нибудь местные деликатесы, и нанять женщин, чтобы самим не утруждаться готовкой. Удавалось сражиться и горячей водой, иногда и попариться в чьей-нибудь домашней парной. В достаточно больших поселениях мы с пожирателем крови за пустяковую плату получали по женщине, иногда обеспечивали рабыни наших людей, те пользовались ею по очереди. Но довольно часто ночная тьма заставала нас в безлюдной местности, вдалеке от населенных пунктов. Хотя все мы к тому времени уже привыкли спать на земле и перестали бояться окружающей неприглядной пустоты, в таких ночевках все равно было мало радости. Наш ужин, случалось, состоял из одних бобов и атоли, а пили мы только одну воду. Это была ерунда по сравнению с невозможностью как следует помыться. Приходилось ложиться спать покрытым коростой грязи и пота, да еще всю ночь чесаться из-за укусов насекомых. Хорошо еще изредка удавалось остановиться на ночлег рядом с речкой или прудом и худо-бедно ополоснуться хотя бы в холодной воде. Ну, а наши дорожные трапезы порой разнообразили мясо вепря или иного дикого зверя, добытого, понятное дело, пожирателем крови. Потом и Кацатль, проявлявший большой интерес к луку и стрелам старого солдата, принял самим уходом постреливать придорожные деревья и кактусы, пока не ловчился стрелять довольно метко. Правда, пуская по-мальчишески стрелы во все, что движется, он по большей части сшибал всякую мелочь, скажем, фазана или земляную белку, которой всю компанию, конечно же, было не накормить. А как-то раз Кацатль заставил всех нас разбежаться, подстрелив коричневого в белую полоску скунса. Можете себе представить, во что это вылилось. Но однажды, идя впереди колонны, мальчик поднял с дневного лежбища оленя, всадил в него стрелу и преследовал, пока тот не зашатался и не упал. Когда мы догнали Кацатля, охотник неуклюже свежевал добычу своим маленьким кремневым ножом. Но тут пожиратель крови сказал: «Не утруждайся, сынок, оставь эту тушу стервятникам да койотам. Видишь, ты угодил ему прямо в кишки, и их содержимое вылилось внутрь. Мясо будет пахнуть дерьмом». Кацатль страшно расстроился, однако наставление старого ворчуна выслушал внимательно. «На кого бы ты ни охотился, цель всего сюда или сюда, в сердце или в легкие. И животному не придется мучиться зря, и нам достанется съедобное мясо». Урок этот мальчик усвоил и в скором времени добыл нам на обед самку оленя, и он подстрелил уж по всем правилам. На каждом вечернем привале, будь то в деревушке или посреди пустынной местности, я предоставлял пожирателю крови, а еще и Кацатлю и рабам разбивать лагерь или обустраивать нашу стоянку, а сам же, достав краски и бумагу, принимался по свежим впечатлениям чертить карты и составлять подробный, со множеством деталей, отчет о пройденном маршруте, отмечая все маломальски заслуживающее упоминание. Если мне не удавалось закончить эту работу до наступления темноты, я обычно продолжал ее с утра, пока остальные сворачивали лагерь. Мне хотелось записать все как можно скорее, пока не поблекли воспоминания. Однако так или иначе, это было хорошей тренировкой памяти. Возможно, именно потому, что я столь основательно упражнял ее в молодые годы, я и теперь на склоне лет так хорошо помню многие события своей жизни, включая и такие, которые предпочел бы забыть. В то путешествие, как в последующие, я с интересом знакомился с новыми словами и понятиями. Как я упоминал, к тому времени мой родной науатль уже стал распространяться повсюду, так что почти в каждой, даже самой захолустной деревеньке, можно было найти человека, говорившего на нем вполне сносно. Большинство странствующих купцов удовлетворялись тем, что находили такого переводчика и обо всех сделках договаривались через него. Одному и тому же торговцу доводилось бывать в землях самых разных племен, говоривших на разных языках, но поскольку практической надобности осваивать все эти языки у него не возникало, мало кто утруждал себя изучением хотя бы одного незнакомого наречия. Меня же всегда интересовали новые языки, и я, по-видимому, обладал способностью усваивать их без особого труда. Возможно, этому способствовало то, что мне С детства пришлось иметь дело с разными диалектами науатль, которые были в ходу на Шалтокане, в Тескока, Теночтитлане, и пусть там я пробыл совсем недолго, в Тлашкале. 12